Издательство «Азбука» представляет. Дмитрий Балашов. «Великий стол». Читает Иван Литвинов. Пролог. Лето от сотворения мира 6812-е, 1304-е от Рождества Христова, было грозовым, ветреным. Июля 23-го бысть гром велик страшен с востока, и удари гром во маковицу святаго Федора на Костроме, и заезжию, и горе до вечерни. Того же лета приставись великий князь Андрей Александрович, внук великого князя Ярослава Всеволодича, месяца июля в 27-й, постригся в черницы, в схиму и положен бысть на городце, а бояре его, ехаша в Тверь, заносил в тяжелую с медными застежками книгу в деревянных, обтянутых кожей переплетах досках Владимирской митрополичий монах-летописец. Еще недавно князь лежал в соборе, смежив суровые очи, с жестокую складкой у рта, отмеченного по краю беловатым налетом слюны, под гул песнопений, в волнах ладанного дыма. Лежал уже, ничего не видя и не слыша вокруг, и только бледнел и обострялся, проявляя кости черепа, выпуклый лоб князя, да медленно раскрывались, обнажая тускло-блестящую полоску зубов, мертвые, уже беспомощные приказывать, велеть или воспрещать губы. И не было ни немого горя матери, ни громких рыданий жены, ни плача дочерня, ни слезы сыновней мужской тяжелой над гробом великого князя Владимирского. И вопли плакальщиц, и гласы хора церковного, и приличная случаю сдержанная молвь придворных бояр — все было по уставным обычаям, а не по хотению души. И вот князь зарыт, и городец опустел. Ничего не осталось от Андрея, ни от дел его. Мир праху того, кто был и не был, кто сеял зло и пожал забвение. Как незаметно подступает осень. Сквозисто редеют яркие густолиственные рощи. Все прозрачнее высокий свод небес, по которому с последними птичьими стадами ослепительно белые, словно первый снег, проплывают высокие холодные облака. И вот уже косые дожди сбивают последнюю пожухлую листву с дерев, и вот уже среди рыжей травы под ногою хрустнет первая тонкая льдинка, и непрошенным утром первый иней посребрит бревенчатые тыны и голые макушки камней, так изгибала и рассыпалась, и, наконец, рассыпалась Киевская Русь. Уже не было ни дележа, ни борьбы за золотой стол киевской. После падения Нагая разоренные Черниговской и Киевской земли совсем обезлюдели. На Волыни в Суздальское Залесье бежали последние оставшиеся в живых художники, иконописцы и златокузнецы, пахари и мастера книжного дела, древодели, каменосечцы и ученые-монахи, что вслед за митрополитом потянулись на далекую Владимирскую Русь, чая хоть какой спокойной жизни, без насилия и погромов бродячих шаек татар-нагаевых, вчерашних половцев, разбитых тахтой. Да и победители мало кого щадили в бывшем улусе нагаевом. Шли, наступчиво ударяя посохами в землю, подымая пыль черными сбитыми постолами, шли, погоняя тощих со стертыми в кровь холками лошадей, под отчаянный скрип немазанных осей, перегруженных скарбом и лоптью телег, шли целыми деревнями и в одиночку, сторожко выглядывая из-под ладоней, не покажется ли верховой в остроконечной татарской шапке. Шли, хоронясь городов и обходя открытые ветру и взору места, одинаково посребренные всех уравнявшую пылью. и только по взгляду, невзначай поднятому горе, проблеснувшему углубленную в себя мыслью, да по странно оттопыренной торбе за плечами, где угадывались острые медные углы тяжелой книги, можно было отличить ученого мужа, книжника и философа, от простого людина, ратая или кузнеца. И редкий взор останавливала в те поры отверстие с ума книгачия в сухом придорожном бурьяне, где рядом бросится в очи острый кадык и расклеванное лицо мертвеца. Только пыльный ветер степей сперва с осторожной робостью, а потом все быстрее и злее перелистывает и рвет листы с непонятными ему греческими литерами «Дигест» Юстиниана или «Книги церемоний» Константина Багрянародного. Уходили черные люди, уходили бояре, уезжали в конец оскудевшие князья — из Чернигова забивались в лесную брянскую сторону, куда и сам князь Черниговский перебрался с двором и дружиной, увозя остатки чудом сбереженных черниговских святынь. Книги и чаши, паволоки, мощи святых и иконы древнего византийского и киевского письма. Разоренные и разоряемые ежегодно рязанские и муромские князья не могли дать истрадавшимся людям верной защиты, и потому беглецы, передохнув в приокских красных борах, дальше брели за Оку, на Москву, ко князю Даниле, еще не ведая, что умер хлебосольный московский хозяин, и того дальше в Тверь, к Михаилу Тверскому, и совсем далеко в леса заволжские, где не слыхать было, какие осели правят князья, да и есть ли они тамтка. Так изгибала земля. А далекий Новгород богател, сильнел и все меньше хотел связывать судьбу свою с властью великокняжеской. И когда пришла пора решать о новом главе Золотой Руси, то решала о том одна лишь Владимирская земля, сама не знавшая еще, что решает за всю Великую Русь, ибо люди не ведают своей грядущей судьбы, ни судьбы земли отцов и внуков своих. Решали, кому быть по Андрею Александровичу великим князем Владимирским. И тут вдруг и сразу как-то не стало спора. Данила, что мог и должен был княжить по Андрея, умер раньше брата, и по лествичному древнему счету в очередь за детьми Александра Невского пришел черед сыновей его младшего брата Ярослава Тверского, одного сына, Михаила. И имя было названо, и слово было сказано, и слово то пронеслось по земле Михайло Тверской, а более никто. В Нижнем и Костроме громили и топили бояр Андреевых. Разом зашумели народные вечи по городам. В грозовом освеженном воздухе словно сама земля зашевелилась, стряхивая из себя то, что мешало и душило ее. И поскакали гонцы по дорогам, заспорили бояре в теремах, заволновалась простая чать по градам и весям. Суздальский князь Михаил Андреевич, престарелый племянник Невского, получив весть о смерти Андрея Александровича, хмуро задумался и, отослав Дворского, сел в особом покое своем. «Раньше бы...» Была бы жива мать, вдова Андрея Ярославича, дочь великого галицкого князя Даниила Романовича, быть может, и по-другому пошли мысли у старого князя. Но мать давно уже упокоилась. Давно уже забылись гордые надежды дочери Данииловой. Давно уже потешел нравом и сам Михаил, сын покойного мятежного брата Невского. Почитай, полвека прошло со смерти отца, со смерти надежд великих. Михаил вздохнул, поглядел в узкое окошко, прорубленное прямо на луговую низкую сторону, где сейчас мирно копались на огородах бабы, а дальше, поза огородами и оградами пригородных монастырей, подступало к Суздалю золотое море хлебов, поднял очи на жаркое июльское небо, подумал о скорой жатве, поглядел на руки свои в узлах взбухших вен, в коричневых пятнах старости, и медленно покачал головой. Прокашлявшись, подвинул к себе налой, достал вощеницы и костяное писало. Хмурясь, стал сочинять послание двоюродному брату Михаилу Ярославичу Тверскому, называя его старшим в роде и уступая тем самым великий стол Владимирской, а для себя прося лишь только Нижний Новгород, некогда отобранный у суздальских князей Ярославом Тверским, тогдашним великим князем, ныне выморочный город, понеже у покойного Андрея Городецкого не осталось наследников. Послание это затем перебеливал гусиным пером на дорогом пергамене княжеский духовник, и едва просохли чернила, скорый гонец, меняя коней, вровень с ветром помчал в неблизкую Тверь. И это была первая весть к Михаиле Тверскому, едва не обогнавшая известие о смерти князя Андрея. Первая весть о власти и признании его старейшим во Владимирской земле. А кроме суздальского князя, ни у кого и прав на Владимирский стол больше не оставалось. Данила умер, не побывав на великом столе, и дети его поэтому вовсе лишались по закону даже на будущее права на великое княжение Владимирское. Михаил Ярославич по совету бояры матери Ксении и по своему разуму, каждый да держит отчину свою, согласился воротить Нижний суздальскому князю и тем принял предложение стола от Михаила Андреевича. Стародубский князь Иван Калистрат из своего гнезда на Клязьме прислал тоже с поминками, называя Михаила великим князем. Ярослав Дмитриевич Юрьевский тоже поздравил Михаила Тверского с Владимирским столом. Ярославские князья, Давыд и Константин Федорович, сами не хотели, да и не могли спорить с Тверью. Не так прочно еще и сидели на своих-то столах, тем паче, что ни в Ярославле, ни в иных градах еще не забылись пакости их отца, покойного Федора Ростиславича. Константин Борисович Ростовский, престарелый князь, многократно обиженный и Андреем, и переславскими владетелями, а теперь Юрием Московским, тоже, помыслив, высказался за Михаила Тверского. Белозерские князья те и подавно не думали спорить против Твери. А паче всего земля, уставшая от смут и споров, хотела Михаила. Не забыла земля, что 10 лет назад, во время страшной Дюденевой рати, только 10 литов и прошло с той поры, одна Тверь устояла, не поддалась татарам. О том говорили в избах и теремах, по монастырским кельям и на площадях торговых Тверь. И купцам, почуявшим, что с тверским князем и им корысть немалая, да и Новгород поприжать, тверичам тем паче всего костью в горле стал ходовой тароватый новгородский гость, и черному народу, досыти толковавшему ныне о памятной той недавней тверской защите, о даровом хлебе, что раздавала Ксения, о юном князе, что пробился сквозь заставы татарские, о том, что сам Дюдень в те поры испугался Михаила Тверского, всем по любви приходило одно. Толковали, приступая к жатве, толковали на сходбищах, дотолковывали дома, по избам, и хозяйка, посажав на деревянной лопате хлебы в чисто выпаханную печь, разогнувшись и обратя потное чело к хозяину, что сейчас вступил в избу и, слив на руки из медного рукомоя, обтирал рушником задубелые ладони, спрашивала, заботно заглядывая в красно-коричневое, в крепких морщинах мужево лицо, «Как, Микитушка, но не порешаться князем-то?» И тот, прокашлявшийся зря привычное жило свое, поделенная надвое печным дымом, низ янтарный, отмытый хозяйкою, верх чуть выше стола аспидно-черный, бархатный, уходящий ввысь к черному еле различимому потолку из круглого накатника, отвечал бабе и сынам, что тоже старушка сожидали слов родительских. «Но не мать, Тверскому князю надлежит». И старик-отец, недужный уже не первый год, хрипло поддакивал с палатей. «Михаил-то! Михаил, прямой князь! Дюдень, вишь, не забоялся!» Густой булькающий хрип перебивал окончание речи деда, а внук-подросток уже звонко орал, выбегая из избы соседскому Петюхе. «Бать, — молвит, — Михаил Тверской будет нонче князем великим!» Так думали мужики. И боярам казалось, что за Михаила ино не крепче всего. Недаром все, кто служил Андрею из пришлых великих бояр во главе с Акинфом Великим, никуда и нуды не в разброд или порозня, все скопом и кучею поехали в Тверь под сильную руку тамошнего князя. Впервые так сговорчиво и одною думаю, впервые так соборно решала Владимирская земля. И как оно еще поворотится у ордынского хана? Но земля хотела и ждала себе сильного и справедливого главы. И всем, и по всему, по доблести, явленной в боях, по уму и справедливости, по силе и значению, даже и потому, как в самом сердце земли на скрещении всех путей торговых стояла богатая Тверь, по всему решительно самым достойным, единственным и бесспорным великим князем должен был стать Михаил Ярославич Тверской. И так еще до ханского решения, до приговора Тахты, створилось и в молве, и в воле утвержденное соборное решение. Земля приняла Михаила. Не согласен был лишь один человек — Юрий Московский.